Спасительный голос стыда. Слово в неделю о блудном сыне. Много сетей разложил дьявол на путях жизни нашей, и многими страстями и похотями уловляет нас под свою власть. Но Господь наш Иисус Христос избавляет нас многими благодатными средствами от этих дьявольских сетей. Очень видное место среди этих спасительных средств помощи Божией нам, слабым, принадлежит благодатной и благословенной притче Спасителя нашего о блудном сыне. Вы много раз уже слышали ее незадолго до начала Великого Поста. Но все драгоценное и благодатное должны мы хранить с великим тщанием и почаще вспоминать о нем. Итак, вспомним еще раз драгоценную притчу о блудном сыне и поглубже вникнем в нее. В древнее время жила тихой жизнью малая семья, состоявшая из отца и двух сыновей. Молодой младший сын очень тяготился трудовой и однообразной жизнью семьи. Он жаждал веселой и блестящей жизни, удовольствий и наслаждений. Он просил у отца дать ему причитающуюся ему долю наследства, и, получив ее, ушел в дальнюю страну и жил там в чревоугодии и пьянстве, в разврате с блудницами. Он жил в угаре страстей и похоти, не замечая позора и стыда своего поведения. Он дошел бы до позорного конца своей распутной жизни, если бы милосердный Бог, не желающий смерти грешника, не остановил его властной рукой своею, бросив его в общество свиней и заставив жестоко голодать. Тогда ушедший из отчего дома блудный сын содрогнулся и пришел в себя. Что значат эти слова «пришел в себя»? В себя приходят тяжко больные, находившиеся в бреду и бессознательном состоянии или очнувшиеся после отравления угарным газом. В таком состоянии не был блудный сын, но он дошел до глубокого позорного нравственного падения, и когда коснулась его спасающая рука Божия, он внезапно увидел и понял позор своей развратной и постыдной жизни. Жгучий стыд за свой позор и мучительные угрызения совести заставили его низко опустить голову и взглянуть на себя глазами судьи. Стыд и громкий голос совести, родственный стыду, остановили его на пути погибели. Если так огромно значение стыда в деле спасения милосердным Богом блудного сына от вечной погибели, то, конечно, следует и всем нам глубоко вдуматься в значение стыда для нас. Ведь все мы в большей или меньшей мере, или хотя бы только в небольшой, подобны блудному сыну, и страсти и похоти, конечно, не чужды и нам. Я сказал, что стыд и совесть очень близки между собой, и очень велико их значение для нашего нравственного исправления. Тихий голос совести можно заглушить, если избирает человек путь зла, на котором останавливает его совесть. Но его можно и усилить, можно сделать его руководителем своей жизни, если будем всегда чутко прислушиваться к нему. Так и стыд можно сделать спасительным орудием для остановки на путях греховных, на которых без такой остановки незаметно все больше и больше теряем мы свое нравственное достоинство. Что же нужно для того, чтобы неустанно усиливать и углублять и культивировать в сердце своем спасительный голос стыда? Для этого надо научиться неустанно наблюдать за собой, смотреть на себя самих такими зоркими глазами, какими смотрят на нас окружающие нас люди. Ведь вы же знаете, как остро ваше зрение для наблюдения за нравственными недостатками и пороками других людей. И знаете, как слепы ваши глаза в великом деле наблюдения за самими собою. Как же избавиться от этой гибельной слепоты? Как научиться смотреть на самих себя глазами беспристрастного и строгого судьи? Как и во всяком трудном и важном деле, и здесь надо научиться привыкнуть неуклонно следить за собой. Многие святые отцы дали нам очень важный совет: каждый день перед отходом к ночному сну сесть и вспомнить все свои хоть сколько-нибудь дурные дела, слова и даже мысли и попросить у Бога прощения. Но можно поставить себе еще более важную задачу: не только поздно вечером, но и в течение всего дня неуклонно следить за всеми своими делами, а больше всего за своим непрестанно грешащим языком, помня сказанное Господом Иисусом Христом: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 36-37. Остановленный властной рукой Божией и потрясенный стыдом, блудный сын пришел в себя, одумался, встал и пошел в дальний путь к отцу своему, приготовив покаянную речь: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Евангелие от Луки, глава 15, стихи 18-19. Но полный любви и милосердия, отец его поспешил навстречу ему, прервал речь его, обнимал и целовал его, и велел рабам своим принести лучшую одежду для него, перстень на руку его, сапоги на ноги его, велел заколоть откормленного теленка и устроить пир ради возвращения его. Будем же помнить слова Христовы: «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Евангелие от Луки, глава 15, стих 10. О, как надо было бы и нам вместе с ангелами Божьими радоваться о глубоком покаянии и возвращении на путь спасения братьев и сестер наших! О, как надо было бы нам иметь мягкие, сострадательные сердца, а не такие черствые, осуждающие ближних сердца, какое видим у старшего брата, раскаявшегося блудного сына. Он возвращался с поля и, услышав веселье пира, возмутился и ожесточился, и укорял своего отца за то, что встретил он с любовью и всепрощением его грешного младшего брата. И послушайте, как кротко и тихо ответил ему отец на его резкие укоры: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стихи 31-32. Да поможет же нам Господь наш Иисус Христос спастись самим от сетей дьявольских и искренне, всем сердцем радоваться о спасении наших ближних. Аминь. 1958 год.